Машины, что у бандитов, что у жирующих чиновников одни и те же, черные бэхи, чероки и ауди, а у мелкой швали, наглухо затонированные жигули, девятки, у чиновников могут еще быть мерседесы и вольво немного БУ. Пасутся они по ресторанам, подпольным казино, саунам с бабами и без, танцевальным клубам и загородным виллам дачам, найдете. Я приостанавливаю действие Конституции, на время чрезвычайного положения, отменяется презумпция невиновности. Каждый подозреваемый в нетрудовых доходах, должен предъявить декларацию, свою трудовую книжку, справку бухгалтерии о зарплате за последние 5 лет, и справку из налоговой о выплате налогов. А вы сравните по примененной мной в отношении вас самих схеме, соответствие зарплаты с уровнем жизни. Наберите себе команду опричников и начинайте люто зверствовать. Валите все на меня, Борис, кровавый приказал. А что, мне нравится. Были на Руси, Владимир, Красное Солнышко, Иван, Грозный и Петр, Великий, Александр II, Освободитель и Сталин, Отец всех народов, Хрущев, Кукурузник, Горбачев, Придурок. Чувствуете, как мельчала власть? Зато теперь будет Борис, кровавый, кто-то же должен оздоравливать общество, а без кровопускания здесь явно не обойдешься. Мне есть чем гордиться. Глава 6. Суета-сует. Пока я наводил разборки в Санкт-Петербурге, жизнь катила по накатанной колее. 25 декабря в 7 часов вечера президент СССР Горбачев выступил по центральному телевидению и, сославшись на создание Содружества независимых государств, сложил с себя полномочия. Мол, не я так решил, а супостаты постарались. Не я такой, а жизнь такая. Вот так, тройка президентов-диссидентов, подписав мифическое соглашение в Вискулях, уволили Горбачева. «Я прекращаю свою деятельность на посту президента», заявил он на всю страну. Причем по принципиальным соображениям, так как он, видишь ли, не согласен с распадом страны. Свои соображения по СНГ, с ведением себя во главе Содружества, он разослал всем участникам встречи в Алма-Ате еще 18 декабря, но понимания и поддержки руководителей республик не нашел. Не тот формат, Содружество, это не единое государство и никакой надстройки свыше, бывшие братские не пожелали. Совместно порешали выделить Горбачеву достойный пенсион за счет российского бюджета, хотя были здравые предложения ограничиться минимальной зарплатой. Несмотря ни на что, развал страны, военные конфликты на окраинах, голод и паралич промышленности, Горбачев заявил, что не жалеет о начале реформ в 1985 году и поблагодарил своих соратников и зарубежных коллег за неоценимую помощь и вклад в общее дело, а также выразил надежду на продолжение реформ. В этот же день подписал указ о сложении полномочий и передаче мне обязанностей по контролю за ядерным оружием. На следующий день провела свою последнюю, похоронную сессию, Верхняя палата Верховного Совета СССР. Остальные члены Верховного Совета разбежались как тараканы, при включенном на кухне свете, похоронив мои надежды по отмене решений своих предшествующих коллег, по передаче Крыма Украине и прочих дележах территорий. Ну и хрен с ними. Я, конечно, надеялся, но и не был настолько наивным, чтобы думать, что все будет легко и просто. Я в этот день сжигал нервы в мэрии Санкт-Петербурга, пытаясь удержать ситуацию от сползания в неуправляемый хаос, а Горбачев, сидя в Кремле, вольготно давал пресс-конференцию западным журналистам, сетовал, что как ножницами, да по-живому режут границы СССР, перед этим лично отпустив в свободное плавание Прибалтику и молча наблюдая за парадом суверенитетов. Добровольному сложению полномочий предшествовали длительные торги с Горбачевым, после моего возвращения из Алматы, на которых бывший первый коммунист и бессеребренник пытался отжать себе побольше льгот. Как же совсем-то без льгот, без спецпайков, служебных машин и государственных дач, бесплатных ателье, восхищения и преклонения электората. Совсем как простой народ станешь, придется в очереди за колбасой стоять, а не заказывать себе набор юного кулинара по телефону. Шушкевичу вон, следующий президент Белоруссии целый рубль пенсии выделил, спасибо говорит скажи, что совсем на государственное довольствие не перевел. Это у меня подсознание прорезалось, если кто не понял. Еще вылетая из Алматы, я застолбил время встречи с Горбачевым на 23 декабря. Полдня мы бились с Михаилом Сергеевичем по льготам ему незаменимому. Горбачев запросил пенсию 4000 рублей, пожизненно взвод охраны, водителя, обслуги тоже взвод, государственную дачу, представительский автомобиль ЗИЛ-115 для себя и ГАЗ-31 для хозяйственных нужд, пожизненное бесплатное медицинское лечение для себя и членов семьи и комплекс зданий бывшего филиала высшей партийной школы для своего фонда в придачу. Борис Николаевич, я согласен добровольно уйти, но разве я не заслужил хотя бы элементарного уважения, и уйти я должен достойно? Позор, если глава государства будет побираться, как последний нищий, пытался достучаться до моей совести Горбачев. Позором был бы ваш уход при процедуре импичмента и возбуждении уголовного дела, не согласилась моя совесть. Мои коллеги, на встрече в Алма-Ате, вообще предложили вам жить на среднюю пенсию в стране. Вот никакого пиетета и благодарности к вам почему-то не испытывали, не знаете почему, неблагодарные, буркнул Горбачев. Я 16 декабря, после вас, встречался с американским госсекретарем Бейкером. Очень переживал иностранный товарищ о вашей судьбе, транслировал мне вашу тревогу о возможных репрессиях. Я, конечно, успокоил его, как мог, насчет репрессий, но и сладкой райской жизни не обещал. Я пообещал, что проводим достойно, а не выдадим все, чего душа пожелает. И на что же мне можно рассчитывать? В общем так, насчет пенсии я не возражаю, она будет достойной высшего должностного лица государства, 10 минимальных заработных плат. Квартира на Ленинских горках остается за вами, со всей обстановкой, документы на собственность вам подготовит, вторую квартиру допускай тоже, не будем мелочиться. Охраны, хватит 4 человек, 2 «Волги» выделим. Представительский автомобиль вам ни к чему, их и так мало осталось. Вашим же решением прекращен выпуск «Чайка» и «Зилов», вот зачем вы дали команду уничтожить всю документацию на эти машины, так что если хотите солидный автомобиль, покупайте «Мерседес», на свои кровные. Горбачев скривил губы и уточнил: а что по поводу дачи, обслуги, что-то вы ничего не говорите. Государственную дачу не получите, там без обслуги действительно на 15 гектарах не управиться. ХМ, обслуга ему нужна, настоящему коммунисту вроде не нужна, может вы потому из партии вышли. Я думаю, вы не барин Михаил Сергеевич, научите Раису Максимовну с пылесосом и половой тряпкой обращаться, нечего отрываться от народа. Вы как со мной разговариваете? Покраснел Горбачев. А как распалился, то морда красная, клеймо на лысине чуть ли не почернело, губки поджаты, глазки посверкивают. Ты бы, родимый, так бился за страну, а не за льготы. Глядишь, и по-другому все повернулось. А что, я с Наиной на квартире без обслуги обхожусь. Вы что, с голой жопой меня выкинуть хотите? Вскинулся обманутый в ожиданиях Горбачев. Ничего, зато у вашей жены платьев от кутюр и бриллиантовых колье столько, что если продать, на пару вилл в Ницце хватит и еще на молочишко останется, язвительно прошипел я. Вам почему гардероб Раисы Максимовны покоя не дает, Наине Иосифовне завидно? Гардероб Наины обновляется за мою зарплату, в отличие от вашей супруги. А вы знаете, господин Горбачев, что, к примеру, у Буша в собственности ранчо в несколько раз меньше, чем вы запрашиваете? Так у него отец банкир и промышленник, да и ранчо собственности его семьи, заработанное и купленное, а не подарок от государства. А вы заработали эту газдачу, которую припрашиваете? А что не заработал за 6 лет управления страной? Окрысился Горбачев. За такое управление страной заработки вам в Вашингтонском обкоме должны начислять. Не остался я в долгу, или прокурор на бесплатное пожизненное содержание оформить. За работу вам зря плату платили ежемесячно. Копить надо было на старость, как все советские люди. Я вас 9 декабря о чем просил, набросился я на него: отменить решение по передаче Крыма, дать команду на вывоз ядерного оружия из Украины, стратегов передислоцировать. Что сделали? Да как я мог, да и времени мало было. Времени надо было 5 минут на звонок министру обороны, пару дней на сбор Верховного Совета СССР и 5 минут на его убеждение, сыкливый бездельник, выругался я. Это уже совсем ни в какие рамки. Хватит торгов, выделим вам участок 20 соток, место на ваш выбор, невозмутимо пресек я недовольство Горбачева. 100 тысяч рублей получите и стройте, что душа пожелает. Услышав сумму, Горбачев повелся на ее размер и не стал возражать. Мне даже как-то неудобно стало разводить беднягу. Я уже получил информацию, что к концу 92 года цены вырастут в 30 раз, или должны вырасти. Мысленно сплюнув от приступа порядочности, я предложил компромиссный вариант. Михаил Сергеевич, цены могут взлететь в один миг, и деньги останутся просто бумагой. Я поэтому и пенсию вашу предложил привязать к минималке, ее хочешь не хочешь, придется индексировать. Давайте, вы выберете проект и участок, и весной следующего года вам построят дачу, в разумных естественно пределах, чтобы на обслугу тратиться не пришлось, вынужденно съязвил я, по сволочной натуре характера. Горбачев заколебался, не решаясь принять решение на замену денег обещанной дачей. Где-то я ему даже посочувствовал, где-то далеко в душе, глубоко, глубоко, но совсем уж сильно обижать нельзя, коллеги не поймут. Впрочем, на ваше усмотрение, только долго не тяните с решением, нет уж, лучше деньгами. Вольному воля, злорадно ухмыльнулся я, а как быть с моим фондом, перешел к следующей серии торгов Горбачев. А что с ним не так, издеваетесь? Я просил для деятельности фонда выделить помещение на Ленинградском проспекте, бывшую высшую партийную школу, запальчиво произнес Горбачев. Я внимательно посмотрел на Горбачева, то ли он придуривается, или не знает, о чем просит. Так и не поняв, по его суетливо возбужденному виду, решил немного подначить. Михаил Сергеевич, благодаря вашим усилиям у нас в Москве разрешена любая деятельность, в том числе и некоммерческих организаций. В вашем фонде сколько человек работает? 3, 5? Снимите пару комнат и трудитесь. Вы в уставе указали, что финансирование за счет ваших гонораров и пожертвований. Работайте, развивайтесь, расширяйтесь. Лицо Горбачева побагровело. Все-таки знает паршивец, что просит, вон как его плющит и топорщит. Я категорически не согласен, так мы не придем ни к какому консенсусу. Мне нужны эти помещения для фонда, который я планирую впоследствии реорганизовать в Институт исследования проблем мировой политики, я добьюсь. Довольно, прервал я его, не надо мне сказок рассказывать. Целый комплекс зданий с оборудованными аудиториями, гостиницами и парковками. 5000 квадратных метров площадей в центре столицы, стоимостью более миллиарда рублей, за так подавай. Спуститесь на грешную землю. В рантье надумали подаваться и жить на арендную плату, я уже все сказал, нужен институт, арендуйте здание под институт, фонд нужен, под него арендуйте. Не можете заработать, кому ваш фонд сдался в таком случае, нечего и воздух сотрясать. На год выделим в этом здании пару кабинетов, без арендной платы, чтобы дать возможность вашему фонду на ноги встать и все. На мой взгляд, стране даром не нужен институт исследования проблем мировой политики. Я собираюсь все аналогичные заведения прикрыть, при причине их полной и абсолютной никчемности. Судьба СССР тому пример. А почему охраны так мало? Не успокаивался Горбачев. А кого вам бояться? Благодарного советского народа? Так попросите у этого народа по 2 охранника от каждой республики и будет вам взвод. И вообще, почему все от Ельцина требуете? Вы же президентом СССР были, а не РСФСР. Вон у прибалтов дачу попросите ответным широким жестом за выход из СССР. Или у Грузии яхту. От благодарного грузинского народа я опять начал срываться с нарезки от наглости бывшего партийгеносца. Никак не ожидал, что буду уходить с таким скандалом, унижаться, просить, отрешенно проговорил Горбачев. Так не просите, Михаил Сергеевич, просит на паперти. А все остальные себе на жизнь зарабатывают, слышали такое слово? Или вам зарплату не выплачивали президентскую? Правда, некоторые воруют и грабят, взятки берут и, на особенку, лишь бывшая партийная номенклатура привыкла получать. Так от этих вы открестились, один из первых причем. Честь вам и хвала, привычки их тоже забывайте, а то нелогично получается. От залевшей лысины Горбачева к концу разговора можно было прикуривать. Мы с вами сейчас сидим, хоть и собачимся, но разговариваем, есть темы для обсуждения. Вы мне потом скажете, кто еще с вами простился, по-человечески или по-дружески. Повисла долгая пауза. Каждый оппонент думал о своем. Я высказал свои предложения и, думаю, никуда Горбачев с подводной лодки не денется. Глубоко вздохнув, я подвел черту. Давайте закончим на этом, не могу больше. Я завтра утром улетаю в Питер, там проблемы назревают, а вы, пожалуйста, выступите перед народом страны, подведите итоги своего правления. Эпоха СССР закончилась вместе с вами, пора уходить. Подождем немного, остынем, может быть и встретимся, если у вас будет желание поработать на пользу уже именно России. 23.12.1991 года. Хватит топтаться на костях, помахивая народу с трибуны Некрополя в центре Москвы. Меня прямо передергивает от мысли, праздновать 1 мая или принимать парад победы, стоя на вершине столичного Некрополя, Мавзолея. Споры и крики могут длиться до бесконечности, поэтому принимаю волевое решение. Царь я или не царь, в конце концов, так что спи спокойно, дорогой товарищ Ленин, только на новом месте, живое живым, мертвое мертвым. Указ президента РСФСР о перезахоронении тела Ульянова Владимира Ильича, Ленина, на основании постановления мэрии Г. Москва, в целях проведения реконструкции Красной площади и возвращения ее исторического облика, в соответствии с принятыми в обществе моральными и этическими нормами и высшим их проявлением долга, совести и нравственности последующих поколений перед предыдущими, постановляю произвести перезахоронение тела Ульянова Владимира Ильича, Ленина, на Ваганьковском кладбище города Москвы до 25 апреля 1992 года. Правительству Москвы выделить участок для захоронения. До 15.01.1992 года провести конкурс на лучший проект посмертного памятника. Работы по подготовке памятника и места захоронения провести в срок до 10.03.1992 г. Создать комиссию по захоронению. В состав комиссии включить представителей общественных организаций. Председателем комиссии назначить заместителя председателя правительства РСФСР по вопросам социальной политики Шахина Александра Николаевича. Согласовать и подготовить списки участников траурной процессии, порядок построения и выдвижения колонны и всестороннего обеспечения. Начальнику ГУВД Г. Москвы Мурашову А.Н. обеспечить охрану правопорядка в Г. Москве и вдоль маршрута шествия траурной процессии, выделить необходимые силы и средства. Генеральному директору РГТРК Останкино Сагалаеву А.М. обеспечить телевизионное и радиовещание процесса захоронения и прощания. Начальнику военного гарнизона Г. Москва обеспечить почетный караул и воинский салют по протоколу похорон главы государства. Министру экономики и финансов Гайдару Е.Т. составить смету расходов и выделить необходимые денежные средства. Спланировать мероприятия по сбору пожертвований граждан и организаций на расходы, связанные с перезахоронением, и организовать строгий контроль и отчетность за целевым расходованием выделенных на погребение средств. Президент РСФСР Б. Ельцин. Москва, Кремль, 23 декабря 1991 года, Н-555. Ну вот, снова да ладом, только подумал про Шахина 20, как посыпалось. Награды, награды, награды. Странно, никаких особенных заслуг не вспомнил. Потрудился товарищ кем угодно, был и министром труда, и зампредом по социальной политике, и просто зампредом. Побывал министром экономики в 94-м полгода, экономика тоже как-то не очень выросла. С 95-го года депутатствовал, а с 2004-го года председательствовал в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Ага, понятно, откуда уши растут, неясно только, почему награждался высшими орденами России. Ну это мы поправим, к каждому ордену такой статус сочиним, что на кривой кобыле не объедешь. Промышленность в заднице, насколько хватило увидеть, прозреть, так сказать, а иконостас товарища поражает воображение, причем за успехи в развитии ее родимой. В 97 году награжден орденом почета за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами. С какими там народами он дружбу организовал? Молчит, собака, внутренний голос. В 2008 году орден за заслуги перед Отечеством 4 степени, за большой вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства и многолетнюю плодотворную работу. В 2011 году орден за заслуги перед Отечеством 3 степени, за то же самое плюс многолетнюю общественную деятельность. Почти, что кавалер, и тетьево. После, товарищ отметился на Ниве социальной и наградился в 2015 году орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Следом в 2016 году наш почетный и почтенный товарищ награжден медалью Столыпина Петра Алексеевича и степени, догадайтесь, с трех раз за что, ни в жизнь не догадайтесь. За заслуги в развитии отечественной промышленности и предпринимательства, многолетнюю плодотворную работу. Нет, я бы понял, если бы объемы промышленного производства страны на этот год были хотя бы на уровне СССР 85 года. Всего-то по 4% прироста ВВП в год, и вот оно удвоение через четверть века. Но кроме газа похвастать нечем. Приборостроение, электронная и радиотехническая промышленность упали до нуля, только оборонка в этой области на относительно достойном уровне. Хотя как посмотреть, мне показывали нашу военную станцию космической связи на трех Уралах, гордились, пыжились, связь мол можно установить с абонентом, находящимся хоть на другой стороне земного шара. Неясно только, а зачем нам другая сторона? Ты свяжись с абонентом на другой стороне горы на расстоянии 5 километров, а потом гордись. Так вот о космической станции. На одной машине аппаратная, на второй антенная, на третьей дизель, а у американцев аналог на джипе. И как подсказывает то ли интуиция, то ли предвидение, будут и спутниковые карманные телефоны, лет так через 10. Ну и к чему тогда три Урала? Машины некуда девать, или опять советские микросхемы? Самые большие микросхемы в мире и в коробочку меньше, чем Кунг Урала, не влезают. Что-то унесло меня в дебри далекие. Вернемся к моему зампреду. На сладкое, промеж трудовых подвигов на Ниве развития промышленности, Шахин получил орден святого благоверного князя Даниила Московского 2 степени от Русской Православной Церкви. Согласно статуса орден вручается за особые достижения на духовном поприще и в строительстве церквей и храмов. Лицам, имеющим ордена, поручается особое попечение над тюрьмами. Каких же он храмов настроил и когда успел, какие места отдаленные попекал? Наверное, в промежутках между получением орденов за строительство промышленности. Ну хоть на запад не сдернул. Что ж сам напросился, вот за все, чем тебя когда-то наградят, ты сейчас и ответишь. Пахать будешь как папа Карло на нивах столярного дела. За такие награды Россия должна Америку обогнать, быстрее собственного визга. Вот и пустим тебя вперед, России, а пока не обгонишь, какие тебе награды? 29.12.1991 года. Борис Николаевич, заглянул Илюшин, к вам Хасбулатов, настойчиво требует встречи. А как, требует он, ну пусть заходит, раз прибыл, у меня к нему тоже вопросы имеются, потягиваясь, произнес я. Поднявшись из-за стола, я прошел по кабинету в качестве разминки и встретил гордого чеченца у входа. «Здравствуйте, Борис Николаевич», — энергично поздоровался Хасбулатов, входя в кабинет. «И тебе не кашлять, Руслан Имранович», — также бодро ответил я ему. «Проходи, присаживайся, говори, с чем пожаловал и чем порадовать хочешь». Хасбулатов прошел к столу и присел за приставной стол, после чего и я занял свое место. Взял в руки ручку и, покручивая туда-сюда, я выжидательно посмотрел на Хасбулатова. А порадовать-то особенно нечем, Борис Николаевич. Звонят руководители регионов, директора оборонных предприятий, все с вопросом, как жить дальше. Экономика то ли в стагнации, то ли в прострации, все чего-то ждут. Либо когда СССР возродится или цены перестанут расти, кто-то сам оценивает свою продукцию, как Бог на душу положит, а кто из-за бесценок готов все отдать, лишь бы хоть что-то получить. Имеющие возможности, спекулируют на дефиците и ждут как манны небесной обещанного роста цен. Я давно обдумывал эти вопросы, поэтому сразу подхватил нить разговора. Да, я согласен с тобой, Руслан Имранович, и добавлю, людям кушать нечего, и цены на все выросли, только за декабрь в четверо. Бюджета нет. Министр финансов, паразит твой протеже причем, сдернул в командировку за рубеж и прислал мне письменное, понимаешь, уведомление об увольнении. Причину указал, какую знаешь, партноменклатура его бывшая притесняет беднягу. Зарплату людям платить нечем, больных в больницах и солдат в армии ни на что кормить. Экономические основы связи со смежными предприятиями, оставшимися в бывших союзных республиках, разорваны. Я даже скажу еще такую крамолу. Большая часть принятых Верховным Советом под вашим чутким руководством, последних законов частью не продуманы, юридически безграмотны, либо откровенно вредительские, направлены диаметрально против тех принципов, которые в них декларируются. Я имею в виду рост экономики, социальной защиты граждан, роста их благосостояния, равенства прав, в конце концов. Последний пример – закон о приватизации, а о законе о собственности в РСФСР, принятом в 90-м году, я вообще молчу. Что такое вы говорите? Возмущенно подпрыгнул с места Хасбулатов. Законодательная комиссия вылизывает каждый законопроект досконально. Мы заслушиваем и обсуждаем подготовленные законопроекты на сессиях Верховного Совета. Если есть какие нерешенные вопросы, отправляем на доработку. Может и вылизывает анально, язвительно согласился я и с напором выделил, но оставляет такие дыры в законах и такие возможности коррупции и мошенничеству, что на ум приходит только одно – первое время чумы. Либералы языки чешут, А бывшая партноменклатура, засевшая в Верховном Совете, слюни пускает в предвкушении приватизации, сбыча мечт. Вот она уже близко, вот-вот наступит дележка всего, что не приколочено, и затем уничтожение всего, что в карман положить нельзя. Но и те, и другие каждый день меня за рукав теребят, где указ о приватизации. Кстати, звонят регионы тебе, а не мне. Почему? Ты вот кто по должности, какая власть? Хасбулатов смутился, но постарался, не подавая виду, перевести разговор в другое русло. Борис Николаевич, вы же сами подписали закон о приватизации, да и остальные законы визируете. На днях вон СССР развалили. Вернул подачу Хасбулатов. Подписал, да завизировал, дурак был. Ну ни разу я не экономист, повинился я. Честно скажу, я их даже не все читал, некогда было. У меня и аппарата-то как такового не было, да и сейчас, по сути, еще нет аппарата президента. Это моя головная боль. Но и правительства в России тоже нет, а это уже к вам вопрос. Кто должен предлагать кандидатуры и утверждать? Почему ни хрена не работаете? Ельцин виноват? В разгаре парада суверенитетов я думал в первую очередь о России. Смешно сказать, из 15 республик независимости продекларировали все, кроме РСФСР. А Беловежские соглашения, это так, видимость узаконивания нашего развода, попытка сохранить лицо, типа оно не само, а мы так решили. Кстати, Верховный Совет был что, против? Как-то я не заметил, поголовно проголосовали за, и за ратификацию Беловежских соглашений, и за денонсацию союзного договора. А 30% депутатов Верховного Совета вообще не присутствовали, им, наверное, не интересно, что в стране делается, более важными проблемами, понимаешь, озабочены, да. Борис Николаевич, скривился Хасбулатов, так мы не придем к общему знаменателю, и вообще наш разговор не в ту сторону повернул. Давайте лучше думать, как будем жить дальше. Звонят не мне, почему? Требовательно посмотрел я на него, я так и не услышал. Может, ты уже исполнительная власть? Так исполни свои законы, выплати зарплаты, накорми народ. Или только писте с трибуны гораздо, рассвирепел я. Хасбулатов, не ожидая такого наезда, задумался, формулируя ответ. Пришел то он сам наезжать, а получил немного не то. Я смотрел на него и пытался понять, чего от него можно ожидать, что он за человек, к чему стремится. Власть портит, и мало кто из вознесшихся на вершины страдают излишним альтруизмом и горят патриотизмом. Кто по головам шел, а кто и по костям взбирался, некоторые хорошо лизали одно место начальству и угождали. А поднявшись над плебсом, быдлом, чернью, нужно и подчеркнуть, решали свои меркантильные проблемы. Дачи, квартиры, автомобили, шмотки, икра черная и красная и так далее. Есть единицы, которым нужна власть ради власти, упоение властью над людьми для них, как победа в Олимпийских играх для спортсмена, только растянутая во времени. Таким судьбы страны по боку, они будут строить свое государство, как сказал один умник, государства это я. Вот это я, они и будут холить и лелеять, упаси от них Боже. Есть правда и индивидуумы, искренне стремящиеся к власти с целью все старые, по их мнению плохое, обхаять и поломать, и новые, обязательно хорошие, построить. Вот только чужими руками построить, а себе оставить почетную обязанность вести в светлое будущее. И этот кагал надо застроить рядами и колоннами, воодушевить их на свершение во имя России, дать понятную общую цель, заставить разработать и принять законы, которые ограничат их самих в частности. Не дождавшись никакой реакции председателя Верховного Совета, на свои слова я продолжил нагнетать обстановку. Скажи, Руслан Имранович, к какой ветви власти ты себя относишь, законодательной или исполнительной, может быть судебной или всем сразу? Судя по твоим заявлениям и действиям, создается впечатление, что урвать хочешь все. А какова твоя конечная цель? Чего желаешь достичь в итоге? Меня подсидеть или твоя нынешняя должность политический потолок? Какой ты видишь нашу страну, куда и как мы ее поведем, если сработаемся? Озвучил я итог своих размышлений и вопросительно уставился на Хасбулатова, ожидая ответа. Верховный Совет нелегитимен в вопросах исполнения законодательства, очнулся Хасбулатов. Это ваша задача — исполнять Конституцию и действующее законодательство. Вы по статусу вершина исполнительной власти. А что я должен исполнять? Почему я тогда не вижу нормальных законов, направленных на облегчение жизни людям? Почему в каждом законе остаются заминированные дыры, готовые взорвать и разрушить то, что предлагается этим самым законом? Вы в Верховном Совете у себя расслабились до нельзя, вольготненько так, по одному закончику в день принимаете или по одной поправочке. Таким образом лет за 15 все переработаете, а там и по новому кругу изменения подойдут. Только не надо так презрительно, закончику. Для вас они так же, как для всех граждан, законы Российской Федерации. Оскорбился за оценку своей деятельности на ниве законотворчества Хасбулатов. Над каждым законом целые комитеты и группы работают месяцами. И сколько их, этих законов, принято со дня переименования РСФСР, и сколько осталось принять и переработать. Съехидничал я, возьмите любой закон, принятый полгода назад, назовите мне положительный результат его применения для страны, бюджета, не назовете. А я вам в каждом абзаце найду возможность незаконного обогащения, лоббирования депутатами интересов какой-либо группы представителей определенных политических, финансовых, промышленных кругов. Хасбулатов развел руки в стороны, вынужденно признавая мою правоту и не решаясь спорить. Я хотел бы работать с тобой, Руслан Имранович, с Верховным Советом, сделал я шаг к примирению, на благо страны. Только вот хотел бы понять, в каком качестве ты видишь себя. Сейчас ты председатель Верховного Совета, с августа разными путями подсиживаешь меня и примеряешь к себе функции председателя правительства. Президент для вас только ширма и мальчик для битья, любой принятый вами закон я должен подписать за 3 дня. Зачем вообще институт президентства? Щеки надувать на международных встречах. Хасбулатов завис, в попытке сформулировать ответ на заданные вопросы. Попытаюсь ответить, Борис Николаевич, хотя если честно с бухты-барахты сложно ответить правильно. А не надо правильно, ухмыльнулся я, ты не на трибуне Верховного Совета, надо честно и от души, тогда и будет правильно. И мы определимся с тобой, по какие стороны баррикад находимся. И знаешь, Руслан, не надо пытаться на 2 стульях усидеть, даже с самыми благими пожеланиями. Есть такая поговорка для много возжелавших, хотел и рыбку съесть и на поселок в Перу мэром сесть, не получится, Руслан, одновременно. И не потому, что я такой плохой, жизнь такая. Мне, Руслан, выше уже не прыгнуть, а скажу прямо, хочется оставить о себе память не как Никитка Кукурузник, поэтому буду жилы рвать свои и чужие. Предлагаю присоединиться. Ну что скажешь? Хасбулатов озадаченно потер подбородок. Борис Николаевич, я скажу так, никогда не думал в таком ключе. Да, власть притягательна, и раньше я и не мечтал добиться такого поста. Многие из нас поднялись на волне патриотизма, перестройки и нового мышления, не понимая толком, что это такое. Ну ты сравни еще с тем, что не тонет, понимаешь? Да нет, я не в том смысле. Раздраженно отмахнулся Хасбулатов. Я к тому, что нам надо думать теперь, как будем выживать в одиночку. Все эти соглашения вроде СНГ, мертвому припарка. Каждая страна, вновь образованная из разодранного на части СССР, будет сейчас грести под себя, и одна из задач будет, не дать выскрести то, что осталось в России за фантики, бусы и пустые обязательства. Я почему про регионы заговорил, некоторые председатели исполкомов, главы областей, в первую очередь те, что побогаче, уже дали команду заморозить отгрузку продовольствия и товаров народного потребления. Внутренние таможни на границах областей – это явный перебор, это из рук вон. Я встал, прошелся по кабинету, подошел к карте. Да широка страна моя родная. Столько ошибок наворочено было за советскую власть. Руслан Имранович, хлеб, хлебом, таможни внутри страны – это действительно вопрос, но есть и более опасные явления, уже есть тенденция к развалу России – вот тогда всем кисло будет. Вы там напринимали законов из автономных, часть республик советскими сделали. Я не хочу, понимаешь, новый СССР в границах РСФСР, с теми же последствиями. Я когда предложил взять суверенитета столько, сколько могут проглотить, думал в первую очередь не о том, чтобы в каждом колхозе посадить по президенту, а подразумевал об ответственности местных властей перед людьми, воспользоваться властью для облегчения жизни людей. Чтобы не кивали на центр, а работали на местах. И что получил в ответ? Всем только власть подавай, так ручонку в бюджет удобнее запускать, и контроля нет. А какая власть, если ты не царь? Вот и стремятся объявить о независимости Татарстан, Якутия и Башкирия. Кстати, и ты руку приложил в Чечне. Твоя поездка по примирению только во вред пошла. Ты зачем распустил Верховный Совет и допустил эту банду очкн? Ты знаешь, что толпы отморозков, прикрываясь женщинами и детьми, врываются в воинские части и захватывают арсеналы, держат в рабстве русских, пока только в дальних аулах, Но сам факт, офицеры за территорию части только с гранатой в кармане выходит. Вот только не надо, Борис Николаевич, язвительно прервал меня Хасбулатов, кто поздравление Дудаеву в связи с объявлением независимости послал. Я тебе уже говорил, быстро открестился я от такой крамолы, помощнички постарались, кладут суки на угол стола пачку бумаг, уверяя, что все вычитано и осталось только роспись поставить, где пальцем ткнут, а потом я дурак, дураком выгляжу. Да, я понимаю, нужно читать все, что подписываешь, но тогда за каким хреном, мне вся эта шайка-лейка. Ну да, это не я такой, а жизнь такая, не поверил мне Хасбулатов. Вот, что Руслан Имранович, хватит мериться писюнами, я внимательно посмотрел на Хасбулатова, стараясь оценить его реакцию на свои слова, нужно принимать меры, кардинально менять устройство государства, переходить на прямое губернское управление, только единая страна под единым руководством может быть суверенной и мощной державой. Конфедерация по национальному принципу показала свою ущербность на примере СССР. Якутия планирует объявить о своей независимости. Почему у Якутии должно быть преимущество перед, например, Новосибирской областью? Кто там собрался самоопределяться? Какая нация? Из 1 100 000 населения, якутов 330 тысяч, русских 550 тысяч, украинцев 77 тысяч. Якуты не строили Транссиб, города и электростанции. Все, что имеется, было построено усилиями всего нашего народа, а воспользоваться их достижениями желают индивидуумы, которые недавно оленей пасли и мхом подтирались, отламывая застывшее дерьмо от задницы. А татары? В так называемом Татарстане татар 48%. В Казани, Набережных Челнах и еще 7 районах русских и другой национальности большинство. Там, где подымали промышленность всем миром, татар меньшинство, большая часть проживает в сельской местности, так может и дать реализовать право на самоопределение нескольким сельским районам республики. Башкирия, та же песня, русских 40%, башкир 21%, татар 28%, так может раздербаним республики по национальному составу, границы перерисуем, загоним башкир в резервацию по национальному признаку. Если такую гнилую политику не зарубить на корню, то ты вскоре будешь премьером не России, а независимой Московской области, да и в ней найдется какая-нибудь цыганская деревня, объявившая о независимости. Мне доходят сигналы, как ты говоришь, из регионов, особенно национальных, так там уже на бытовом уровне отрицают российские законы. Например, не поверил Хасбулатов. Да запросто, вон в Бурятии, ты ветеранов войны и военнослужащих, имеющих право на бесплатный проезд, кондукторы из автобусов и трамваев выгоняют и говорят, пусть вас Ельцин бесплатно возит или езжайте, мол, в свою Москву, Россию и там права качайте, а тут-то вам не тама. Кондукторы пока не местные власти, но и не на пустом же месте они наглеют. Попробуй, находясь, скажем, в отпуске в Сочи, зайти в поликлинику зубы полечить, да даже у нас под боком в Кировской области, одному военному отказали в скорой медицинской помощи. Заявили с гордостью, что Кировская область и Чечня не вошли в программу медицинского страхования, суверенитет у них медицинский и обслуживать его не будут. Нашли чем гордиться дебилы. Нужно в срочном порядке рассмотреть все принятые акты по местечковому суверенитету в Конституционном суде на предмет их законности и отменить их нахрен. А зачинщиков привлечь к суду, есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе, причем очень даже с неплохой ответственностью. Не ходить страну по племенным территориям. Посмотри на Африку, с каким упоением племена вырезают друг друга. Того же желаем, хотели как на Западе. Будем брать пример США или Германии. Индейцы там кончились давно, только в резервациях кто-то прозябает, и страны делятся по штатам или федеральным землям и вполне даже процветают, об отделении не помышляют. Все разговоры о независимости преследуют только одну цель – набить карманы под шумок, да повластвовать всласть, политических дивидендов поднабрать. Да что говорить об Африке, смотри, что с Югославией творится, бойня идет, всех против всех. Борис Николаевич, перебил меня Хасбулатов, но федеративное устройство РСФСР – основополагающая основа, так сказать, основ нашей Конституции. Ты смотрел на дату, удивленно вздернул я брови, 25 декабря Верховный Совет СССР объявил о самороспуске, СССР уже нет, Какая к черту РСФСР может тогда быть? Я поставил задачу проработать проект новой конституции. Думаю, с утверждения ее на съезде и надо начинать. Хасбулатов, выпрямившись, сидел за столом и, набычившись, смотрел на меня. Напряжение, в котором он находился, выдавали только капельки пота, выступившие на лбу. Руслан Имранович, я подошел к столу, присел и посмотрел Хасбулатову в глаза. Давай откинем в сторону все, что было, да и начнем работать. Мне власть ради власти не нужна. Я за поработать, только с чего начнем? Сглотнув, выдавил из себя он. У меня есть с чего начать, тяжко вздохнул я, главное начать и кончить, как говорится. Но до конца нам как до луны раком пятится. Первое, я жду от тебя предложений по формированию нового правительства, дееспособного, отвечающего за свои слова и дела не только задницей, но и головой, которая приступит к работе уже вчера. За каждую свою кандидатуру и как и что она наработает, ты головой ответишь. Второе и самое главное, нужна новая конституция России, у нас уникальный шанс исправить основополагающие основы государственного строительства. Звание гражданина нужно заслужить, поэтому права гражданина должны быть тесно увязаны с его обязанностями. А то дожили до того, что на слова «долг гражданина» мы слышим ответ: «Кому должен, тому прощаю». Нам 70 лет говорили, что частная собственность и капитализм – это плохо, а тут самый главный коммунист Горбачев повернул руль круто влево от социалистического пути развития, и понеслось. Но и капитализм по команде не появится, и как в 17-м году взять и все поделить нельзя. В дележке победят только самые горластые и те же партфункционеры, они партбилеты сдали, но от должностей, которые получили благодаря этим билетам, не отказались. Осталось дать им право наложить лапу на государственное имущество, а народ опять останется ни с чем. Я считаю, что мы должны взять все лучшие из СССР, добавить передовые достижения капиталистического общества и утвердить конституцией, определить новые правила человеческого общежития, права и обязанности граждан. Пусть остаются советы народных депутатов на уровне село, район, область, но должен быть прозрачный механизм контроля выполнения депутатами своих обещаний и обязательств и упрощенный механизм отзыва народом неугодных. Действовать все советы должны только в рамках российского законодательства. Далее, стране нужны продуманные законы, работающие на укрепление государства, а не на его развал, законы для людей, ограничивающие вседозволенность властей, законы, дающие возможность общественным организациям влиять на ситуацию в селе, районе, городе, области и стране в целом. В связи с введением института частной собственности необходимо переработать Уголовный кодекс, дополнить его статьями, ограничивающими частный бизнес. Он должен работать в строго отведенных ему рамках, нормирован лицензиями, ГОСТами, СНИПами и чем там еще, так же как и государственные предприятия. А оно в свою очередь будет защищать его от рэкета, рейдерства, налогового и чиновничьего произвола. И в свете всего принять меры, ужесточающие ответственность чиновников и прочих бюрократов за коррупцию, взяточничество и мошенничество. Некоторых понятий, таких как коррупция, даже в помине нет в нашем законодательстве. А местные князьки и царьки, пересев с партийных кресел в государственные, не стесняются набивать карманы из госбюджета, брать миллионные взятки и строить особняки. Нужно переработать законы о милиции, суде и прокуратуре. Стране не нужна каста неподсудных. Стране вообще не нужны касты прокуроров, судей, прочих юристов, нотариусов, дипломатов, генералов, передающих должности и звания по наследству. Нужно на порядок увеличить оклады судьям и прокурорам, милиции, для уменьшения соблазна, но и в такой же мере увеличить ответственность за неправый суд, уголовные и административные преступления, укрывательство преступлений своих сослуживцев и родственников, ответственность для них должна быть десятикратной вплоть до смертной казни. Жестко, не удержался Хасбулатов. Такие поправки и законы никогда не пройдут. Почему? Удивленно отозвался я. Ни один депутат не проголосует за такое. Почему? Не унимался я, требовательно смотря на Хасбулатова. Ну вы же понимаете, Борис Николаевич, почему? Что вы на меня давите? Вспылил Хасбулатов. Да, понимаю, все одним миром мазаны, хочешь сказать? Презрительно фыркнул я. Тогда гнать надо такой Верховный Совет и такой съезд поганой метлой. Слуги народа, пшите фозные, блин. Накаляясь от ненависти, процедил я. Выборы в депутаты для них как индульгенция и приглашение к пиру. уроды моральные. Я считаю, что каждый депутат и госчиновник должен ежегодно заполнять декларацию о доходах своих и ближайших родственников и, упаси его Боже, виллу на Канарах приобрести. Поэтому и развалился СССР, что такое дерьмо всплыло к власти и законотворчеству, не имея талантов ни к тому, ни к другому. Оно, дерьмо, и озабочено только тем, чтобы удержать эту власть и чтобы за цугундер не взяли. А ты выйди на улицу и спроси у народа, где должны находиться воры и взяточники от власти. Я тебе гарантирую, скажут, в тюрьме или у стенки. Надо конституционно запретить госчиновникам и депутатам иметь за рубежом собственности счета в зарубежных банках, чтобы не было повода проталкивать законы в интересах элит тех государств, которые могут наложить арест на неправедно нажитое имущество. Хасбулатов смущенно потупил взгляд. Думай, Руслан, думай. Я жду от тебя действий и предложений по решению сказанного. Мной уже подготовлены конкретные предложения по внесению изменений в Уголовный и Административный кодекс, законы о прокуратуре и милиции, ряд новых законопроектов, определяющих правила игры при переходе на рыночные отношения. Без них труба и в прямом, и в переносном смысле, вылетим в трубу со всей нашей плановой экономикой. Причем вылетим со свистом и быстрее собственного визга. И я жду обсуждения и принятия этих законов незамедлительно. Все вылезающие нестыковки будем править по ходу изменениями в законы. Но, как я сказал, правила игры нужно определить сразу. Депутаты должны пахать на износ. Да и вообще надо поставить задачу профильным комитетам и заинтересованным министерствам подготовить проекты изменений в существующие законы. Либо, если изменениями не обойтись, подготовить в кратчайшие сроки новые законопроекты, если старые уже не актуальны. Эк, как вы меня озадачили, мне надо хорошенько поразмышлять и посоветоваться с товарищами, задумчиво выдал Хасбулатов, на днях загляну со своими предложениями. Ну вот и ладненько, я облегченно прихлопнул по столу. До свидания, Борис Николаевич. Хасбулатов встал и бодренько пошагал к выходу. Руслан Имранович, бросил я ему в спину, когда он взялся за дверную ручку. Хасбулатов оглянулся с вопросительным выражением на лице, что, мол, тебе еще надо, чтобы вы с себя не снимали ответственность за события в стране, приглашаю на запись новогоднего поздравления народу, пообещайте ему хороших законов вместо хлеба, глядишь, народ оценит. И еще, поймите меня правильно, когда я говорил про вчера, я не шутил, так что жду вас после Нового года 1 января. У нас под жзадом бочка с порохом, и фитиль уже догорает, понимаешь? А вот теперь идите. Хасбулатов ушел, а я остался с сомнениями. Уж больно мне его хмурая рожа не понравилась. И послезнание ничего не говорит о том, какую роль он играл в том расстреле Белого дома, что приснился мне накануне. Как бы мне его ухватить поплотнее за цугундер, чтоб не рыпался. Есть у него грешок, вернее будет, откликнулось подсознание на повисший вопрос. На улице Щусева есть домик с номером 10, построенный в 78 году по заказу управления делами ЦК КПСС для членов Политбюро и секретарей ЦК КПСС. Слышал про такой, не новость, мне там квартиру предлагали, отозвался я сам себе. Там еще в октябре прошлого года управляющий делами ЦК КПСС Павлов выпал из окна, унося с собой тайну партийного золота и вкладов, добавила перчинки подсознания. И что? На шестом этаже восьмикомнатную квартирку для Брежнева строили на весь этаж, с потолками 4,5 метра, площадью 560 квадратных метров. Брежнев, осмотрев ее, устыдился объемами, не решился вселиться и жил на даче в Заречье, тянул кота за хвост внутренний голос. И что, повторяю, мне ее тоже предлагали, раздражаясь, поторопил я ШИЗУ, а получил ту квартирку служебную председатель Верховного Совета Хасбулатов в начале 92-го года и успешно приватизировал. «Та, дам, та, да дам», — повеселился второй голос и усугубил, «а твой вице-президент, герой СССР Рудской, так активно поддерживающий своего приятеля Хасбулатова, после разгона Верховного Совета в губернаторы Курска подастся, прикупит за счет бюджета квартиру четырехкомнатную и приватизирует. По окончанию срока на военную пенсию в 9000 рублей и скромные накопления с зарплаты губернатора — в 2000 году прикупит в Москве семикомнатную квартирку в 400 квадратов на ул. Нежинской, 14 для себя, для среднего сына квартирку на Новом Арбате, 29 с видом на Белый дом. Ностальгия по власти, однако, не помацать так хоть позырить. Дачку пенсионер принялся строить, в 600 квадратных метров, на принадлежащих ему и жене двух участках в деревне Николина гора Одинцовского района, Барвихи. Сосед наш с тобой, понимаешь, но, понимаешь, не трожь, пяток машинок прикупит, две «Волги» для удовлетворения ностальгии, три джипа «Гранд Чироки», «Форд экскурсионный Крайслер Пити Крузер», и все на пенсию, все на нее, других источников дохода генерал не имеет, довел внутренний голос свою мысль до логического завершения. Мда, только и нашелся я, что выдать в ответ. 31.12.1991 года. 31 декабря в 91 году выпало на рабочий день. Петр Кузнецов, технолог Московского станкостроительного завода им. Орджоникидзе стоял в длинной очереди в заводскую столовую самообслуживания. В столовой витал запах блестящих от жирных разводов подносов, липких, плохо протертых столов, пыльных, задубевших, чудом сохранившихся портьер, засаленных снизу от использования в виде отсутствующих салфеток. На раздаче стояли вымытые холодной водой такие же блестящие, захватанные ложки-вилки. На стойке просвечивали сквозь отпечатки пальцев стаканы с бледным чаем и традиционным общепитовским компотом. Покрытые темно-зеленой краской стены столовой щербились выбоинами и царапинами. Пол, вымощенный гранитной плиткой, был затерт и замызган грязной водой до такой степени, что с трудом подвергался цветовой идентификации. Большие окна в зале столовой немытые, наверное, со дня ее постройки пропускали тусклый рассеянный свет. Такие же пыльные плафоны дневного света не добавляли яркости в унылую картину. В меню на обед была солянка и тушеная капуста с минтой. Петр стоял и костерил про себя последними словами поваров, надоевшие хуже черной редьки и ежедневный рыбный день и тушеную квашеную капусту, прогорклый запах которой перебивал все, по мере приближения к раздаче. Рабочие в очереди, вполголоса обсуждали свои проблемы. В столовой стоял устойчивый гул человеческого муравейника. Внезапно атмосфера в столовой изменилась. Сзади наступила недоуменная тишина, сменяясь удивленными восклицаниями. Сквозь гул пробивались слова: «Директор, Ельцин, обед». Рабочие, стоящие в очереди, начали оглядываться, чтобы понять причину переполоха. В конце зала распахнулась дверь запасного выхода из греческого зала, и в общий зал выкатился директор завода, Семенихин Владимир Петрович. Директор, быстро оглядевшись, трусцой побежал в конец очереди, вытирая платком жирные губы и причитая: «Как же так, никто не предупредил, как же?» Народ, стоящий в очереди, расступился, и Петр увидел причину беспокойства. В очереди стоял Ельцин, за ним пристроились еще три представительных товарища, держа в руках пластиковые подносы. Борис Николаевич ринулся к президенту Семенихин, но резко затормозил, уткнувшись носом в плечистого охранника. Борис Николаевич, выглянув из-за плеча охранника, продолжил взывать: «Семенихин, пройдемте в отдельный кабинет, я приглашаю отобедать. Ближе к народу надо быть, батенька». Я ехидно улыбнулся, оглядывая директора завода: «Что же вы отрываетесь от коллектива? Вставайте рядышком, сейчас и пообедаем, и пообщаемся». «Да что здесь кушать, Борис Николаевич? В меню выбор небольшой», — смутился директор. «Вот и посмотрим и на меню, и на тебя», — прервал я его пререкание. «Вставайте передо мной, берите разносы вперед». Я с интересом смотрел на поднявшуюся возле раздачи суматоху. Дородная тетка, в белоснежном халате, надо же хоть что-то белоснежное, чуть ли не тычками подгоняла персонал, тащивший какие-то нарядные судочки и кастрюльки. И стоя на страже принесенного добра, начала подгонять раздатчиков и рабочих: «Быстрее, быстрее берите, что хотели, и проходите на кассу, не задерживайте очередь». Под чутким руководством могучей тетки очередь перед нами начала активно сокращаться. «Товарищи рабочие, вам новые блюда вынесли, пробуйте, когда еще удастся», — подлил я маслица в суматоху. Очередь закипела, уже расплатившиеся и приблизившиеся к кассе рабочие с сожалением оглядывались на везунчиков, тыкающих пальцами в принесенную тару и делающих заказ. Мне заливного, опознав блюдо, пробасил угрюмый мужик: «Идите в телек, пяток с пюре положите и корки, и...» «Имей совесть, Семен», — выкрикнул кто-то из очереди, — «оставь нам что-нибудь попробовать». Когда мы приблизились к раздаче, в судочках и кастрюльках показалось дно. «Чем подчивать будешь, хозяин?» — радостно хлопнул я по плечу директора завода. «Отведаем, что Бог послал», — и подтолкнул его в спину в сторону раздачи. Затравленно оглянувшись, директор обреченно ткнул пальцем в кастрюлю с тушеной капустой и попросил одну порцию минтая. Весело улыбнувшись раздатчице, я попросил: мне того же, что и директору вашему, отведаем, чем пролетарий питается. И компотик берите, смотрите, как искрит на солнышке», — ткнул я пальцем в захватанный стакан. Тут очередь застопорилась на кассе, как я понял, из-за отсутствия в меню вкуснятинки с директорского стола. Кассир замахала руками: «Подзываю заведующую столовой, Ирина Николаевна, что пробивать? В меню только капуста и рыба», — донеслось до меня. «А чем те в теле не рыба, а икра есть, рыбьи яйца, значит, тоже рыба». Подключился я к уточнению меню: «Пробивай как ментай, красавица, не держи очередь, пюре картофельное, те же овощи, сойдет за капусту». Наконец мы расплатились, и я направился к столику, за которым сидел, как я запомнил, Семен. «Не помешаем, Семен, что вы?» — сделал попытку привстать работяга. «Сиди, сиди», — махнул я рукой, располагаясь напротив. «И вы садитесь, присаживайтесь, господин директор», — обратился я к растерянно стоящему с подносом директору завода. Я провел пальцем по липкому столу и, достав из нагрудного кармана носовой платок, тщательно вытер руки и брезгливо бросил платок на стол. «Приятного аппетита», — взяв вилку, дал я отмашку и, ухватив пальцами кусок минты, принялся выковыривать рыбий хребет. Вся моя команда расположилась за столиками рядом и поглядывала на меня, не проявляя явного энтузиазма к приему пищи. Директор завода, пока я расправлялся с рыбой, покраснев от смущения, смолотил всю капусту и нерешительно поглядел на стакан с компотом. «Ну как обед?» — разделавшись с рыбой, спросил я у Семена. «Замечательно», — справившись с попыткой вскочить, выдавил из себя работяга. «Вишь, как бывает», — подмигнул я Семену, — «а вот нам с директором не повезло. Дай бог не в последний раз». «Спасибо», — поддержал меня он, поднимаясь из-за стола. «Выводы сделал какие?» «Нет», — взглянул я на потупившегося директора, когда мы остались одни, — «стыдно стало, да. А молотить за соседней стенкой деликатесы в одно рыло, бесплатно, не стыдно? Или уже собственником себя почувствовал, господинчиком?» «Да какие это деликатесы», — возмущенно воскликнул директор, — «по сравнению с тем, что в наших тарелках. Простите, Борис Николаевич», — вскочил с места директор. «Не сделал». «Что не сделал?» «Выводы не сделал». «Меня-то о чем прощения просишь? Я не говорю, что ты должен в очереди со всеми стоять и в общем зале питаться. Я тебя в очередь поставил, чтобы ты прочувствовал эту тошнотную атмосферу», — обвел я рукой зал, — «это убожество. Вот за что стыдно должно быть. Пусть бедно, но чисто, пусть стол небогатый, но с душой накрытый и питательный. А вот на столе у тебя должно быть то же, что и у него», — кивнул я на место ушедшего Семена. И, посмотрев на довольные лица отдельных счастливчиков, подумав, поправился: «У него как у тебя. Собери ко мне весь инженерный состав где-нибудь, пообщаемся». «Есть ленинская комната», — воспрянул директор завода. «Пойдем в ленинскую», — поморщившись от набившего оскомину названия и подымаясь из-за стола, распорядился: «Сбор через полчаса, а пока пройдем по заводу». Вот оно какое дежавю из моих снов. Узнаваемый облик завода сквозь призму сновидений всплывал у меня еще когда мы подъезжали к проходной, и подтверждался теперь, когда шли по его территории наяву. Хотя точно никогда не был здесь, но почему-то перед глазами, как вживую, стояли пустые цеха с выбитыми глазницами стекол, сменяемые многоуровневыми парковками и огромным торговым центром. «Ашан», — произнес я растерянно. «Не понял, какой Ашан?» — удивился директор. «Не обращай внимания, это я так о своем, о девичьем», — усмехнулся я. «Веди, Сусанин, к Ленину». «Действительно, какой Ашан? Откуда это мне навеяло? Какое-то слово монгольское, причем оно тут?» Завод впечатлял: кругом что-то грохотало, жужжало и стучало. Народ, вывалившись из столовой, тянулся по своим цехам, навстречу спешили рабочие на обед во вторую смену. Грязный снег, сдвинутый трактором, кучами лежал по всем свободным углам, подчеркивая общее неблагоприятное впечатление. Подойдя к зданию администрации завода, мы поднялись на второй этаж и, ведомые директором, зашли в ленинскую комнату. «Здравствуйте, товарищи», — произнес я со входа и направился к трибунке, стоящей на столе, напротив сидящих в зале людей. Бурбулис и Гайдар расположились на первом ряду, а Шахрай присел за стол возле меня, приготовившись изображать секретаря. Директор завода присел рядом с Шахраем и окинул взглядом собравшихся. Немаленькое помещение было заполнено почти полностью, только первые два ряда кресел были свободны, как обычно бывает в больших аудиториях институтов. Негромкий гул разговоров при нашем появлении стих, и люди внимательно смотрели, ожидая разъяснений, для чего мы их собрали. «Я думаю, представлять меня особенно не надо», — улыбнувшись, я обвел глазами сидящих в зале. «Хочу донести до вас свою тревогу и одну мысль, чтобы вам было о чем поразмышлять на досуге. А перед этим, кто тут главный экономист?» Я пробежался глазами по сидящим напротив. Сидящий с краю пожилой мужчина привстал и громко представился. «Я экономист, Буров Виктор Сергеевич». «Замечательно, поведайте нам, как вы замечательно работаете, сколько станков произвели в этом году и какой процент объем продукции составляет в сравнении с прошлым 90-м годом и 85-м, для примера». Экономист поднял глаза к потолку и бодро выдал: «По сравнению с прошлым годом объемы снизились на 50%. А в сравнении с 85-м годом в 5 раз. 21. Владимир Петрович, повернулся я к директору, а рабочих литр насколько меньше стало? Все штаты укомплектованы, Борис Николаевич, сокращения не было. Это как понимать?» «Понимаешь», — выдал я от удивления тавтологию. «Работать меньше стали в 5 раз, а все при деле, и чем тогда вы тут занимаетесь? Вы еще не поняли, что халява кончилась? Вы, товарищ директор, очевидно, уже запродались господам-капиталистам, выполняете установку на развал предприятия?» «Борис Николаевич», — вскочил со стула директор завода, — «я день и ночь на заводе, смежники подводят, комплектующих нет, заказов нет. Товарищи, мне тут подготовили интересную справочку», — оглядел я зашумевший зал. «В 86-м году отрасль выпускала 220 тысяч станков в год, а в прошлом году выпущено чуть более 70 тысяч. Мне в министерстве ездили по ушам, что из них почти 30 тысяч станков с числовым программным управлением, более 5 тысяч обрабатывающих центров, и с пеной у рта доказывали, что такой потребности в универсальных станках в СССР больше нет». «Все верно, министерство план снижает, оплату задерживают», — раздались отдельные выкрики из зала. «А вы что хотели?» Я резко поднялся и взмахнул рукой, привлекая внимание. «Хотели жить по-новому? Будете. Только за забором. Чтобы жить по-новому, надо и работать по-новому. Искать заказчиков, совместно с ними разрабатывать техническое задание, создавать новые станки и целые производственные линии с мировым качеством. Можно и лучше. Даже нужно лучше. Сразу запускать их в производство. Забудьте про поставщиков и покупателей из бывших республик СССР. Им сейчас 5-10 лет будет не до нас, а вашу продукцию надо будет из чего-то сделать и еще продать кому-то. Если ваши станки никто не купит сейчас, кто вам зарплату будет платить? Кому ваш завод нужен будет? Вот и тревога моя в том, что еще год-два и завода, замечательного завода, не будет. Какие они все разные, — подумал я, взяв небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, как бы до них достучаться. «Почему не будет?» — спросите вы. «Да потому что. Потому, что в рынок пришли. Потому и не будет, что если не будет заказов на вашу продукцию и оплаты за нее, вы не купите материалы для производства, не получите зарплату, и все, и круг замкнулся. Завод встанет, потом, кого уволит, а кто и сам сбежит, посидев без зарплаты полгода. А безграмотных инженеров и опытных рабочих и завода уже не будет. И построить на этом замечательном месте, в центре Москвы, торговые центры и элитное жилье». Сидящие в зале сотрудники завода возмущенно загудели, один из сидящих поднял руку и встал. «Что вы хотите сказать?» — обратился я к нему. «Я начальник конструкторского бюро, Ковалев Сергей Афанасьевич. Вы нарисовали безрадостную картину, но что от нас зависит здесь? Мы готовы приложить все силы, но вы правы, от одного завода ничего не зависит. Уже сейчас заказов на следующий год практически нет, а те, что есть, не обеспечены материалами.